Это падение было подстроено, — выпалил я. Инспектор Лодж посмотрел на меня долгим взглядом, потом достал из ящика лист бумаги, отвинтил колпачок вечной ручки и написал, как я увидел, дату и час. Аккуратный человек. — Я думаю, надо вернуться к началу, — сказал он. — Ваше имя? — Аллан Йорк. Возраст? — 24 года. Адрес? Я назвал адрес, сказал, чья это квартира, и объяснил, что живу по большей части там. — А вообще ваше место жительства? — Южная Родезия, — ответил я. — Скотоводческая ферма близ деревни под названием Индума, около 15 миль от Булавайо. Род занятий? Представляю отца в его лондонской конторе. А чем занимается ваш отец? Собственное дело. Торговая компания Бейли Йорк. А чем вы торгуете? Поинтересовался Лодж. Медь, свинец, скот. Чем попало и всем на свете. Вообще-то мы транспортная фирма. Он записал все это быстрым, четким почерком. Ну, а теперь, — сказал он, положив перо, — выкладывайте, в чем дело. В чем дело, я не знаю. А произошло вот что. Я рассказал ему все, что знал. Он слушал, не перебивая, потом спросил, а что же вас заставило думать, что это необычное падение? Адмирал — самый надежный прыгун на свете. У него ноги гибкие, как кошачьи лапы. Он не делает ошибок в прыжке. Но по его вежливо удивленному выражению лица я понял, что он очень мало знает, если вообще знает что-нибудь о скачках с препятствиями, и, наверное, думает, что упасть может любая лошадь. Я попытался еще раз убедить его. Адмирал блестяще берет препятствия. Он ни за что не упал бы вот так. Этот забор — безделка для него. Он сам рассчитывал темп, его никто не подгонял. Он отлично поднялся в воздух, я сам видел. Его падение было неестественным. Для меня оно выглядело так, словно что-то было подстроено, чтобы свалить его. Я подумал, что это может быть проволока. И я вернулся, чтобы найти ее, и нашел. Вот и все. Хм. А эта лошадь должна была выиграть скачку? Безусловно. А кто выиграл на самом деле? Я. Лодж помолчал, покусывая кончик своей авторучки. «А как принимают на работу служителей на скачках? Есть определенный порядок?» — спросил он. «Точно не знаю. Это народ случайно, их, кажется, берут на один раз», — сказал я. «А для чего бы такой человек стал вредить майору Дэвидсону?» — спросил он с наивным видом. Я пристально посмотрел на него. — Что ж, вы думаете, я все это сочинил? — спросил я. — Да нет. Он вздохнул. — Этого я, поверьте, не думаю. Вероятно, следовало бы поставить вопрос так. Трудно было бы кому-то, кто хотел повредить майору Дэвидсону, получить работу служителя на скачках. — Легче легкого, — сказал я. — Мы должны будем это выяснить. Он задумался. Это очень удобный способ убить человека. Тот, кто это устроил, не собирался убивать его, — сказал я решительно. А почему нет? Потому что меньше всего было шансов на то, что майор Дэвидсон разобьется насмерть. Я бы сказал, что это было задумано для того, чтобы он не смог выиграть скачку. При таком падении... И мало шансов разбиться? — А мне казалось, это очень опасно, — сказал Лодж. Я ответил. — Те, кто это подстроил, хотели выбить его из седла. Так мне кажется. Обычно, когда ваша лошадь скачет быстро и сильно задевает барьер, когда вы этого не ждете, вас катапультируют из седла. Вы летите по воздуху, и приземляетесь далеко впереди от того места, куда падает лошадь. Это может кончиться для вас серьезной травмой, да, но редко ведет к смерти. И потом Билл Дэвидсон не полетел вперед.